— объяснил Рауль. «Ступай, как примерный муравейчик, и раздай драмин страждущим. Входите, друзья, и садитесь, где сумеете, можно на кровати». Лопес вошел последним. Он смотрел, как Пауло удаляется со скучающим видом, неся в руках флакон с таблетками, которые Рауль всучил ей в качестве всемогущего средства. В каюте витал запах Паулы. Он почувствовал это, едва переступив порог и закрыв за собою дверь. Сквозь табачный дым и нежный аромат дерева до него доносился запах одеколона, мокрых волос, возможно, грима. Он вспомнил, как видел Паулу, лежащую на постели в глубине каюты, и вместо того, чтобы сесть теперь там, рядом с Лусио, остался стоять у двери, скрестив на груди руки. Медрана и Рауль расхваливали новейшее электрооборудование, установленное в каютах «Маджента Стар». Но как только закрылась дверь, и все с любопытством посмотрели на Рауля, он оставил свой беспечный тон, открыл шкаф и достал оттуда жестяную коробку. Поставив ее на стол, Рауль сел в кресло и забарабанил пальцами по крышке коробки. «По-моему, — сказал он, — в течение дня мы больше чем достаточно обсуждали наше положение на пароходе. Однако мне до сих пор неизвестна ваша окончательная точка зрения, и я считаю, что мы должны воспользоваться нашим собранием, чтобы ее выработать. Раз я взял слово, как говорят в парламенте, начну со своего личного мнения. Вам известно, что юный Треха и я вели самую поучительную беседу с двумя обитателями пароходных глубин. В результате этого диалога, а вернее той атмосферы, в которой он протекал, а также на основании инструктивного собеседования с офицером, на котором мы все имели несчастье присутствовать, я делаю заключение, что при всей кажущейся нелепости дело обстоит более чем серьезно. Одним словом, я считаю, что мы стали жертвами обмана, разумеется, не имеющего ничего общего с обычным мошенничеством, скорее метафизического, да простится мне столь неподходящее слово». «Почему неподходящее?» — сказал Медрано. «Вот вам столичный интеллигент, чурающийся высоких слов». «Давайте уточним», — сказал Лопес. «Почему именно метафизического?» «Потому что, если я правильно уловил ход мысли нашего друга Косты, за этим подлинным или мнимым карантином кроется нечто иное, что ускользает от нашего понимания, именно в силу того, что оно определяется этим самым словом». Лусио смотрел на них с изумлением. На миг ему даже показалось, что они нарочно хотят посмеяться над ним. Его бесило то, что он не понимал ни единого слова в их разговоре, и, притворно закашлявшись, он опустил на себя умный вид. Лопес, заметивший его усилия, благодушно поднял руку. «Давайте составим небольшой учебный план, как выразились бы мы с доктором Рестелли в нашей достославной учительской. Я предлагаю запереть на ключ буйную фантазию и приступить к делу на более практической основе. Согласен, нас разыгрывают или обманывают, ибо сомневаюсь, чтобы речь штурмана могла кого-либо убедить. Полагаю также, что тайна, назовем это так, продолжает оставаться неразгаданной, как и в самом начале. Одним словом, все дело в тифе», — изрек Лусио. «Вы верите в это? А почему бы и нет?» «Мне это представляется вымыслом от начала до конца», — сказал Лопес. «Но я вряд ли могу объяснить, почему. Впрочем, хотя бы потому, что при нашей странной поездке в Буэнос-Айрес Малкольм был пришвартован у северного причала. И трудно поверить, чтобы команда судна, на котором имеются два случая такой страшной болезни, могла бы так легко обмануть власти порта». «Ну, это еще спорный вопрос», — сказал Медрано. «Я считаю, что наше здравомыслие одержит победу, если мы до поры до времени оставим его в покое. Сожалею, что мне приходится выступать в роли скептика, но думаю, что вышепоименованные власти находились в весьма затруднительном положении вчера в 18:00 и избавились от опасности лучшим образом. Иными словами, без всяких угрызений и терзаний.